Глава 10. Юля. Услышав последнее, на автомате пытаюсь прикинуть, а нормально ли выгляжу. На женщину вообще похоже? С одной стороны, я и не намерена заводить отношения, а с другой, выглядеть я должна хорошо и всем нравится. Вспоминаю, в каком нахожусь состоянии, понимаю, что делу труба. Потому стоит расслабиться и побольше натянуть на себя одеяло. С головой. Только щелку для глаз оставить. Меры принять не успеваю, потому что, наконец, разглядываю вошедшего мужчину. Мои глаза расширяются, а дыхание перехватывает, словно снова проваливаюсь в ледяную воду. Передо мной стоит мой Кирилл. Не, быть не может. Сон же. Опять подсознание шороху наводит. Моргаю раз, моргаю два. Посильнее зажмуриваюсь и через пару секунд открываю глаза. Блин, не пропал. Блин, почему я не успела спрятаться под одеяло? Я не знаю, что ему говорить. Не знаю. Неосознанно медленно тяну на себя одеяло. Уже до носа дотянула. Кирилл делает шаг вперед из проема в палату. Тоже ничего пока не говорит. Во все глаза смотрит на меня. Неотрывно. Хочет что-то понятное только ему рассмотреть. Заставляет меня краснеть. Будто просто высокой температуры тела мне мало. «Добрый, Надежда Павловна!» Кивает женщине Кирилл, так и не отрывая от меня взгляда, и отвечает на ее вопрос о том, не утомила ли его моя дочка. «Скорее помогла развеяться!» Отвлечься от работы. Вика не дает продолжить разговор, трясет меня за руку. «Мам, а я возьму телефон поиграть?» О, опять она за свое. Если разрешить, она отвлечется и даст нам с Кириллом поговорить. Желательно наедине. А хочу ли я этого разговора? Конечно, хочу, но в то же время боюсь. Как он ко мне относится? Что сделает после того, что было? Уф, кажется, снова температура поднимается. А еще есть Вика, о которой Кирилл не знает. Не знает, что его дочь и... «Ну, мам!» Снова трясет меня малышка. А так как я сразу не отвечаю, вспыхивает показной обидой, хотя губы дрожат по-настоящему. «И вообще...» Чуть дрогнувшим голосом заявляет она, плюхаясь на стул и скрещивая руки на груди. «Мне успокоиться надо, в телефон поиграть. Я от волков убегала, с дерева упала». И тут она прикусывает язык, переводя на меня взгляд. Но поздно, слово не воробей. «Дерево, говоришь?» Смиряю малышку серьезным взглядом. Та вжимает голову в плечи. «Со мной ничего не случилось!» Тут же пытается оправдаться она и указывает на Кирилла. «Я специально на дядю прыгнула». «За что мне это?» «Свою дочку хорошо знаю. Понятно, что прыгнула она не специально. Упала». Кирилл, видимо, оказался рядом и успел поймать. «И ее, значит, спас». «А если бы Кирилл...» Чуть заминаюсь и проговариваю отчество. «Игоревич». «Тебя не поймал?» «Да там сугробы, мягкие!» Выпучив глаза, уверяет как бы очевидное и дуракам понятное. Даже руками на пол указывает. «Раз, и все, дальше побежала!» «Все!» — отрезаю. Лоб покрывает испарина. «Хватит! Мы с тобой поговорили про деревья, сегодня точно без телефона!» «А-а-а!» Тянет она, раскрыв рот и задрав голову к потолку, показывая, как она страдает. «Все дети, все, все!» Машет рукой из стороны в сторону, указывая на этих самых невидимых для нас детей. «И там, и там, и там! Все с телефонами! А мне нельзя!» Того и гляди, заревет. Но, сообразив, что пока никто не спешит ее успокаивать, меняет тему и более спокойным голосом спрашивает. «А мультики?» Переводит взгляд с меня на Надежду Павловну, потом на Кирилла, словно ища поддержки. «Я еще сегодня не смотрела!» Маленькая манипуляторша. Громко вздыхаю. Можно на ресепшене детский канал на телевизоре включить», — подсказывает Надежда Павловна. «Да, да, да!» Тут же начинает радостно прыгать дочка, задирая руки вверх. Кирилл после этого закрывает на секунду глаза, видимо, переваривает увиденное, и снова открывает, опять смотрит на меня. Это замечает Вика. Дочка, глядя на мужчину и пребывая уже в хорошем настроении, хихикает. «Пялится!» Малышка, улыбаясь, закатывает глаза. «Влюбился! А я говорила, увидишь мою маму, сразу влюбишься!» Кирилл не реагирует на это, не смущается, в отличие от меня. Но лицо и без этого красное, потому не переживаю, незаметно. «Надежда Павловна, можно вас попросить?» Подбирает слова мужчина, но женщина, хитро улыбнувшись, словно догадывается о просьбе. «Уху-ху! Ну, конечно! Спас принцессу, можно и посекретничать с ней наедине!» — хмыкает она. Идет к двери, по-театральному изображая, что крадется на цыпочках, чтобы не мешать, и жестом показывает, как закрывает рот на замок. «Ну, Надежда Павловна, зачем?» В краску еще сильнее вгоняет. Умоляюще смотрю в ее сторону, а она мне лишь подмигивает и зовет Вику. «Балаболка, пойдем! У меня есть кое-что для тебя. Не успела отдать. И мультики тебе включу». «Ура!» Вика, чуть не снеся тараном женщину, выбегает из палаты. Надежда Павловна закрывает за собой дверь. Мы остаемся вдвоем.